что вельможность твоя зело скорбит на нас за то, что когда ты на польское войско точить войну прибрался, то мы на тот час бросились трохи Крым и клятых бусурманов пошарпать. Не думали мы тебе тем зло учинить. Кто же его знал, что об этом деле клятым бусурманам хвостатые их родичи так скоро донесут? Отбали мы о добром, думаючи, что пока твоя вельможность с татарами короля воюет, мы в тот погожий час весь Крым в Невец повернем и таким способом от двух врагов сразу отобьемся. Но Господь Всевидец, Он же судьбами нашими управляющий, не восхотел, видимо, исполнить того, что задумали мы. И хотя нам удалось здорово потрусить Крым и освободить из неволи многие-многие тысячи христиан, одначе неверные псы оставили твою вельможность и тем погубили все твои славные звитяжства и виктории. Виктория над ненавистными ляхами учиненные. Когда ведомо нам стало это, то все мы закручинились, ясновельможный гетман, о том в чинку, а наипаче кошевой атаман наш зело сокрушался о том, что не пришлось ляха ваш до последнего останку умолить. Одначе, что сталося, то сталося. Несть человек, аще жив будет и не согрешит. Не от зла то, а от несовершенства думок произошло бы. Для того просим теперь твою вельможность, прими нас снова в свою ласку, яко сердце наше тяжко сокрушается, смотря на горькое поругание матки отчизны нашей. Желаем мы разом с тобой, гетмане, за высвобождение матки нашей отчизны становитися и в теперешний погожий час под региментом твоим для пожитку и вольности народа нашего отчизну нашу Украину от врагов отстоять и под твоей единой булавой укрепить. Да сбудется реченное в Писании: едино стадо и един пастырь. Шрам окончил, и по зале пробежал одобрительный шум. Дорошенко на этот раз был настроен необычайно спокойно. Появление послов из Запорожья привело его в самое радостное настроение духа. «Мои ласковые панновые братья», — отвечал он, — «радует меня и всю старшину нашу, что вы, яко верные братья и добрые сыны отчизны, опять к нам повернулись. Однако скажу вам так. Сами вы ведаете, что врагов у нас много. По слабости человеческой плоти не может человек со всеми сразу бороться, а должен одного из них на свою сторону перетянуть. Тогда можно добиться виктории и освобождения отчизны. Как же думаете того дойти, отжахнувши от нас единых приятелей наших, хоть и бусурманов, но защищавших нас как родных братьев? А что ж, славное низовое товарищество, думаете, если бы вы вправду весь Крым и все ханство сплюндровали, стали бы тогда ляхи на нас смотреть? Да не случились бы с тем татарским войском, что нам помогало, и не то что нас, а и славное Запорожье попелом бы пустыли по ветру. А хотя бы до единого младенца знищили бы всех татар, все же осталось бы против нас врагов немало, и не у кого было бы нам шукать опоры. «Правда, правда!» — послышались отовсюду восклицания. «Оттого все это творится, чада мои!» — заговорил митрополит Тукальский. И при первом звуке его голоса все кругом умолкли. Что не хотите вы в делах своих на премудрость Божию оглядаться. Отже, ведайте, панове, что Господь наш, премудрый Создатель, дал единую главу человеку для того, чтобы согласие во всех его делах пановало.